Хорошо быть писателем. Даже унижаясь, он все отрабатывает до совершенства, тайно ликуя от предчувствий, как блистательно он это пишет. Да, смышлен был Довлатов солдат. Это ж, кстати, отмечали у солдата Достоевского, те, кто его тогда видел. И в то же время было ясно, что без критических, опасных моментов той жизни не обойтись. Но их никогда не напечатают в советской прессе, да еще и посадят, и тем не менее записывают. Можно спастись от ножа, можно блокировать топор, можно отобрать пистолет, но если можно убежать, беги. В моем кармане инструкции. Если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому: «Стреляйте в направлении меня». Сентябрь 1962 года, Коми СССР, Ленинград. Дорогой Донат, я получил от тебя прекрасное назидательное письмо, вызвавшее общую зависть своей толщиной. У нас тех людей, которым приходят толстые письма, уважают гораздо больше и считают их более солидными. Кроме того, я получил извещение насчет полупудовой посылки. Тебе за все спасибо. Теперь с нетерпением буду ждать твоего отзыва о стихах. Когда я удостоверюсь, что письмо с ними дошло, я пошлю тебе еще штук 5. Должен сообщить тебе одно удивившее меня наблюдение над собой. Дело в том, что я значительно больше скучаю здесь без вас с мамой, без моих товарищей, чем без дам. Я никак этого не ожидал. И еще я понял, что люблю Ленинград. Я никогда больше не уеду из этого города. Нас здесь много, ленинградцев. Иногда мы собираемся вместе и говорим о Ленинграде. Просто припоминаем разные места, магазины, кино и рестораны. Кроме того, ленинградцев очень легко отличить от других людей. Ленинградцы в Коми. Донат. Этот стишок вызывает рев у 20% присутствующих. Это ленинградские ребята. И эту зиму перетерпим охры и будем драться. Мы с переулка Шкапина, мы с Охты, мы ленинградцы. Мы так не научимся носить военной формы. Мы быстро отморозили носы и отъели морды. Я помню воздух наших зим и нашу сырость, и профиль твой, что так красив, и платье вырез. Мне б только выбраться живым, мне б только выжить, мне под ударом ножевым себя не выдать. Задерганный и ироничный в городе, в армии Довлатов загрустил, расчувствовался, оказался добрее, мудрее, чем раньше думал о себе сам. Наверное, надо благодарить судьбу за такой прилив душевности, без сильных эмоций, хоть и часто скрываемых, сочинения Довлатова не обрели бы того успеха, который их постиг. Мама мне пишет толстые уморительно смешные письма, и я без нее скучаю. Хорошо для писателя иметь таких талантливых, добрых, все понимающих родителей. Кстати, Ася работает, ее точно восстанавливают в ЛГУ. Она пишет, что серьезно занимается. Если это так, то я с ужасом убеждаюсь, что во всем виноват я. Впрочем, если вглядеться тщательнее в жизнь Аси, особенно в те годы, когда он служил, можно прийти к выводу, что и она кое в чем виновата. Шлю еще стихи. Солдаты на танцах в клубе. Девушки солдат не любят, девушки с гражданскими танцуют, а солдаты тоже люди, и они от этого тоскуют. У стены стоят отдельные группы, молодые хмурые мужчины, а потом идут пешком из клуба или едут в кузове машины. И молчат, как под тяжелой ношей, и молчат, как после поражения, а потом в казарме ночью очень грязно говорят про женщин. Я не раз бывал на танцах в клубе, но меня не так легко обидеть. Девушки солдат не любят, девушек солдаты ненавидят. Крепко обнимаю, жду писем. Сентябрь 1962 года, Коми СССР, Ленинград. Дорогой Донат, чтобы загладить впечатление от предыдущего стихотворения, посылаю 2 стишка. Может быть, тебе будет затруднительно их читать, так как много специфических слов, но, надеюсь, разберешься. Первое про контролера. Я контролер, звучит не по-военному. Гражданская работа, контролер. Я в караулке дождался сменного, и был я в караулке королем. Топилась печь, часы на стенке тикали, тепло в 30-градусный мороз. А ночь была в ту ночь такая тихая, а небо было белое от звезд. Мы пили чай из самовара медного, а сменный мой чего-то все не шел. Мы дожидались 3 часа, а сменного убили бесконвойники ножом. Я контролер, гражданская профессия, бухгалтер с пистолетом на боку. Порой бывает мне совсем не весело, и я уснуть подолгу не могу. Осень 1962 года. Коми АССР, Ленинград. Дорогой донат, большое спасибо за подробный и очень дружеский отзыв о стихах. Я почти совсем согласен, кроме мелочей, но не буду этим загромождать письмо. Дело в том, что все, что здесь написано, чистая правда. Ко всему, что написано, причастны люди, окружающие меня и я сам. Для нас это наша работа. Я скажу, не хвастай, что стихи очень нравятся моим товарищам. Раньше я тоже очень любил стихи и изредка писал, но только теперь я понимаю, насколько не о чем было мне писать. Теперь я не успеваю за материалом. И я понял, что стихи должны быть абсолютно простыми, иначе даже такие гении, как Пастернак или Мандельштам, в конечном счете остаются беспомощными и бесполезными, конечно, по сравнению с их даром и возможностями, а Слуцкий или Евтушенко становятся нужными и любимыми писателями, хоть Евтушенко рядом с Пастернаком, как Борис Брунов с Мирхольдом. Я пишу по одному стиху в 2 дня. Я понимаю, что это слишком много, но я довольно нагло решил смотреть вперед и буду впоследствии, через 3 года, отбирать, переделывать и знакомить с теми, что получше мирных штатских людей. Но, тем не менее, я продолжаю мечтать о том, чтобы написать хорошую повесть, куда, впрочем, могут войти кое-какие стихи.